Стало быть, моя надежда на то, что при встрече со своими старшина отрекомендует меня лучшим образом, рассыпалась в прах. С его же подачи особисты меня первого трясти станут. И что теперь делать? Уходить? Куда? Лес большой. А старшина, как только они выйдут к своим, тотчас же и доложит про странного бойца, который, к тому же, еще и сбежал, будучи направлен на задание. Мне-то, в принципе, тогда это будет пофиг. Но вот памяти прадеда он нагадит основательно. Выйдут к своим? Ага, сейчас. Я ж притормозил. Собаки! Вот что меня больше всего дергало. Лагерь без собак не бывает. Хоть одну шавку, но должны были завести. Немцы не лохи. А их нет. Вот почему стоит напротив ворот броневичок. Добавочная мера устрашения, дабы никто не рыпался ночью. Он наверняка подсвечивает колючку в темное время своими фарами. Ведь стационарного освещения в лагере нет. Да и зачем? Раньше собак хватало. А где они? Где-то рядом. Почему? А чтобы не спугнуть нас раньше времени. Немцы ведь не знают, кто напал на конвой, да и машину мы грамотно взяли, инсценировав нападение хорошо подготовленных солдат. И что теперь думает главный фриц? То, что к ним в тыл заброшена группа неслабых спецов. Напали на офицера, потом отбили пленных. Зачем? Да затем, чтобы освободить остальных пленных, выяснив от офицера и освобожденных необходимые подробности. И устроить тут фрицам маленький Содом и Гоморру. А раз так, у них есть для этого оружие и продовольствие. Или вскрыли какой-то тайничок, или... Да мало ли способов. И что теперь будет делать немец? Искать? Не станет. Лес большой. Спугнет, они уйдут. А потом придут еще раз. Тогда, когда он этого ждать не будет. Он выманит нас к лагерю так, чтобы это выглядело естественно, и возьмет на штурме. Нет, не стыкуется. Тут еще бабушка надвое сказала. Они проследят наш лагерь теми самыми собаками, пустив их по следу. Вот почему их нет в лагере. И что теперь делать? Вернусь назад и расскажу все Корчному. Что, поверит? Откуда ты узнал? Догадался? Нет, не прокатит. Вычислил, и вовсе чушь полная. Кто я такой, чтобы вычислять? А вот прямой приказ не выполнил. И фиг меня больше кто выпустит из лагеря. Значит, еду вперед, за оружием. Это пока мой единственный аргумент. Не накрыли же нас вчера немцы. Стало быть, не нашли. Есть шанс, что и сегодня проскочим. Но, вернувшись с заначкой, я уж старшине мозги промою. Встречный транспорт мне все-таки попался. А вот с попутным повезло. Никто не догонял и не обгонял. А встречным грузовикам до меня дела не было. Они куда-то спешили по своим делам. Оставляю сбоку свою деревню. Где-то там сейчас сидят солдаты моего бывшего взвода. Как там? Небось, уже получили пополнение взамен погибшего отделения. Впрочем, меня теперь это не касается. Еще несколько километров. Вот он, мой тайник. Все на первый взгляд цело. Никто туда еще не залезал. Но рисковать не стану. Проеду мимо и в лес сверну. А к тайнику уже ножками, да не торопясь. Цел тайник. Не покусился никакой злодей на мое добро. Осторожно снимаю гранату. Ну, разумеется, объясни я, каким образом установлена здесь ловушка и за что именно не надо дергать. Любой боец смог бы ее обезвредить. Впрочем, пожалуй, что и не любой. В два захода перетаскиваю в коляску все вооружение и патроны. Под выворотнем сухо, вода сюда не затекает и винтовки целехонькие. То же самое можно сказать про патроны. Да и гранаты все целые. Ну что, назад? А что еще остается? Вывожу мотоцикл на дорогу. Сейчас я отсюда уеду и навряд ли еще когда-нибудь вернусь. но уехать просто так. И мотоцикл разворачивается в другую сторону. Прости меня, дед Максим. Наверное, я еще не слишком хороший солдат и многого еще не понимаю. Что-то не так говорю. В каких-то вещах вообще полный баран. Даже с бывшими пленными и то общего языка не нашел. А ведь надо. Нам вместе воевать. Делать то, чего не успел доделать ты сам. Надо, дед Максим. Тут слишком много вокруг всего происходит. А я просто не успеваю на это правильно реагировать. Ошибаюсь постоянно. Но учиться некогда. За каким-то хреном меня ведь занесло именно сюда. Только ли для того, чтобы я тебя нашел? Наверное, еще зачем-то. Знать бы только зачем. Для чего я сюда приехал? Что хотел увидеть и на какой ответ рассчитывал? Не знаю, но уехать просто так, не придя к этой незаметной могиле, не смог. Странно, я никогда раньше не был сентиментальным. Как-то вот не принимаю и не понимаю таких случаев. Тихо. Только неумолчный шум деревьев над головой. Они будут здесь всегда, до нас и после того, как мы исчезнем. Есть ли у них память? И если да, то как они запомнят меня, сегодняшнего? Как одинокого усталого человека с бесполезной железякой в руках? Или как сурового воина, стоящего на защите этой страны? А, бог весть. Это, надо думать, зависит от того, как и что я сделаю, когда уйду из этого леса. Спускаюсь к мотоциклу и забираю оттуда топор. Немцы уже успели тут все прошерстить, но могилы так и не нашли. Так что сейчас ее прятать уже не надо. Вот и поработаем. Сделаем так, чтобы и через 20 лет это место можно было бы заметить сразу. И снова глухо бормочет двигатель. Мотоцикл медленно объезжает рытвины и оставшиеся там лужи. Ночь. Уже совсем темно, но фару я не зажигаю. Более-менее можно различить то, что находится впереди, и вовремя объехать препятствие. Давно уже осталась позади моя деревня, и сейчас тут никого быть уже не должно. Но все равно света я не зажигаю. Приеду позже, но ничего страшного. И к лагерю с рассветом подойду. Ночью еще шарахнут, это у нас запросто. Вздремну в кустах, а старшине скажу, что по дороге ходили патрули. Хрен он это сможет проверить. Оружие-то и патроны, вот они. Приняв это решение, подыскиваю себе подходящую лёжку. Наконец, проверив третью по счету рощицу, останавливаюсь на ней. И здесь когда-то стоял сток сена. Частично его увезли или растащили, но и того, что осталось для ночлега, вполне достаточно. Выключаю мотор мотоцикла и вручную заталкиваю цундап поглубже в кусты. Надеюсь, с дороги его утром не заметят. Дослав патрон в ствол, ставлю пистолет на предохранитель и сую его за пазуху. Пусть будет под рукой. Быстро оборудую себе лёжку и заваливаюсь. Сон приходит моментально.